Полицейский, уже взявшись за ручку двери, остановился. «Загляни в свое сердце, Харри! Ты наверняка найдешь частицу прощения!» «Проблема в том...» — Харри потер подбородок. «Я прощением не занимаюсь». «Что?» — Юн опешил. «Спасение, Юн. Избавление. Вот мое дело. Мое тоже». Когда Юн услышал, как дверь за Харри с металлическим щелчком закрылась, увидел, как человек в смокинге поднял револьвер и уставился в черную глазницу дула, ужас обернулся физической болью. И он уже не понимал, кто кричит — Рагнхильд, он сам или кто-то другой. Но перед тем, как пуля пробила ему лоб, Юн Карлсон сформулировал вывод, к которому шел долгие годы сомнений, стыда и отчаянных молитв. Ни криков, ни молитв никто не слышит. Часть пятая. Эпилог. Глава 35. Вина. Харри вышел из подземки на Эгерторг. Настал малый сочельник, и народ спешил мимо в поисках последних подарков. Имеется в виду 23 декабря. И все же, казалось, на город уже снизошел рождественский покой. Об этом свидетельствовали лица людей, улыбавшихся удовлетворенно, поскольку они успешно завершили подготовку к Рождеству, или же устало и смиренно. Мужчина в комбинезоне дудьки медленно прошагал мимо, покачиваясь, усмехаясь и выпуская из круглых розовых щек морозный пар. Правда, заметил Харри и лицо, полное отчаяния, бледная женщина в тонкой черной кожаной куртке с дырой на локте, переминаясь ноги на ногу, стояла у стены возле мастерской часовщика. Молодой человек за прилавком оживился при виде Харри, поспешил отпустить клиента, которым занимался, и исчез в подсобке. Вернулся он с дедовскими часами, гордо положил их на прилавок. «Ходят», — сказал Харри, приятно удивленный. «Все можно починить», — ответил молодой человек. «Только заводите аккуратно, не перетягивайте пружину. Механизм — штука чувствительная. Попробуйте завести, сами почувствуете». Харри принялся заводить часы, ощущая трение металла о металл и сопротивление пружины, и вдруг заметил, как взгляд молодого часовщика оцепенел. «Простите», — сказал он, — «можно спросить, откуда у вас эти часы?» «От деда», — ответил Харри, удивленный неожиданным благоговением в голосе собеседника. «Не эти. Вот эти». Часовщик указал на запястье Харри. «Их я получил в подарок от прежнего начальника, когда он уходил от нас». «Да». Молодой человек наклонился к Харриному левому запястью, внимательно разглядывая часы. «Без сомнения, не подделка». «Щедрый подарок, ничего не скажешь». «Вот как? А что в них необычного?» Часовщик недоверчиво посмотрел на Харри. «Вы правда не знаете?» Харри покачал головой. «Это Ланге, один турбион фирмы А. Ланге и сыновья. На задней крышке вы найдете серийный номер, который скажет, сколько экземпляров таких часов было выпущено. Если мне не изменяет память, их 150. У вас на руке одни из самых шикарных часов, какие когда-либо изготовлялись. Конечно, большой вопрос, насколько благоразумно носить их. Строго говоря, при нынешней рыночной стоимости эти часы лучше держать в банковском сейфе». «В банковском сейфе?» Харри посмотрел на непримечательные с виду часы, которые несколько дней назад выбрасывал в окно. «Выглядят они не слишком изысканно. В том-то и дело. Их выпускали только с обычным черным кожаным ремешком, серым циферблатом ни бриллиантов, ни грамма золота. Хотя то, что выглядит как заурядная сталь, на самом деле платина. Однако главная их ценность — инженерное ремесло, доведенное до уровня высочайшего искусства. Надо же! И сколько, по-вашему, они стоят? Не знаю. Но у меня дома есть каталоги с аукционными ценами на редкие часы. Могу завтра принести. Мне достаточно округленной цифры. Округленной? Ну, приблизительной. Молодой человек выпятил нижнюю губу. Выйдя из мастерской, Харри уже не чувствовал ни холода, ни усталой сонливости, которая по-прежнему сидела во всем теле после 12-часового сна, и толком не обратил внимания на женщину с запавшими глазами в тонкой кожаной куртке, со взглядом наркоманки, которая подошла к нему и спросила, не с ним ли она разговаривала несколько дней назад, и не знает ли он чего о ее сыне. Она не видела его уже 4 дня. «Где его видели последний раз?» — машинально спросил Харри. «А как ты думаешь?» «Ясное дело, на платье». «Как его зовут?» «Кристофер. Кристофер Йоргенсен. Эй! Ты слушаешь? Что? Ты что, под кайфом?» «Извини. Тебе надо взять его фотографию, пойти в полицейское управление и подать заявление о розыске. Это на первом этаже. Фотографию?» Она расхохоталась. «У меня есть фото, где ему 6 лет. Как думаешь, годится?» «А поновей нет. Кто бы стал его снимать?» Мартину Харри нашел в маяке. Кафе было закрыто, но администратор приюта впустил Харри с черного хода. Он отыскал девушку в прачечной, расположенной за складом одежды. Она стояла спиной к двери, опорожняя стиральную машину. Чтобы не напугать ее, он тихонько кашлянул. Мартина повернула голову, а он смотрел на ее лопатки и затылок, думая о том, откуда в ней эта мягкая грация. И сохранится ли она навсегда? Девушка выпрямилась, наклонила голову на бок, отвела от лица прядку волос и улыбнулась. «Привет тебе, о Харри!» Она стояла всего в шаге от него, опустив руки. Он долго смотрел на нее. На по-зимнему бледную, но как бы странно светящуюся изнутри кожу. Чуткие напряженные ноздри, удивительные глаза с каплями зрачков, с виду похожими на частичное лунное затмение. На губы, которые она бессознательно сперва поджала, чтобы увлажнить, потом сомкнула, мягкие и влажные, будто после поцелуя.